тепловизионный прицел достаточно четко видны очертания теплого прямоугольника. А насколько я помню общее устройство таких систем, за радиатором обычно нет никаких броневых панелей, они защищают установку только с фронтальной проекции. Чух! Мимо пуля взбило облачко земли рядом с целью. Это я ветер не учел, лопух. Поправочка. Третьим выстрелом удалось попасть куда-то в край прямоугольника, и пятно тотчас же изменило форму. Так там жидкостное охлаждение. И я вижу вытекающий теплоноситель. Похоже, еще одно попадание уже ближе к центру. Тепловое пятно снова изменило очертания. Все, теперь ждем. Разумеется, никто и не рассчитывал, что парой выстрелов мы сможем вывести из строя данный агрегат. Он достаточно крепок, так что может долго работать даже и без охлаждения. Во всяком случае, прежде чем приводы заклинит от перегрева, он вполне успеет подстрелить нас не по одному разу. Да и управляющая электроника тоже способна работать при повышенной температуре. Нет, идея состоит совсем в другом. Какую-то информацию о своем состоянии турель постоянно сообщает оператору, и в данном случае тоже. Перегрев состояние нештатное, значит, кто-то должен прийти и проверить исправность оборудования. А вот тут есть нюанс. Не знаю, имеются ли у данной конкретной установки непростреливаемые участки, но вот мертвая зона относительно невелика, так что рисковать собственной головой, подползая на брюхе к пулемету, никакой ремонтник не станет. Турель предварительно отключат. И вот тут появляется шанс. Шанс возник через час. На гребне холма появилась целая ремонтная бригада. Возможно, я что-то неправильно понимаю в настройках и техническом обслуживании подобных устройств. Но вот представить себе, какой именно блок можно ремонтировать автоматическим гранатометом, решительно не способен. Впрочем, у ремонтников могут быть свои взгляды на сложившуюся ситуацию. Появившаяся группа разделилась. Двое быстро установили на пригорке стандартный АГС, а еще один технический специалист залег за ручным пулеметом. И только после этого оставшаяся парочка, вытащив из рюкзака какой-то прибор, начала с ним колдовать. А ведь связи и у них нет. Голосом будут переговариваться. Ну-ну. От позиции огневого прикрытия до турели 200 метров. Голосок должен быть весьма зычным. Смотрю вбок. В прицеле видны вспышки целеуказателя. Пятому пулемет. Две короткие вспышки в ответ. Задание понял. Как подойдут к турели, огонь. Подтверждаю получение приказа. Под теплоотражающей накидкой душновато. Тут нельзя сидеть слишком долго, а мы тут ныкаемся уже пару часов как минимум. Но у той стороны тоже может быть современная техника. Надежда только на то, что рядом с излучателем защитного поля вся электроника работает достаточно хреново. Парочка техников убирает прибор обратно и во весь рост топает к турели. Все ясно. Установка на время отключена. Осторожно перевожу ствол винтовки на цель. Вот он, друг Ситный. Лежит. Ничего такого не подозревает. Надо полагать, данная процедура прикрытия придумана не прямо сейчас. Так они работают явно не в первый раз. Вон даже кустики кое-где подрезаны, чтобы сектор обстрела не перекрывать. А это, помимо всего прочего, может означать также и то, что непосредственно в зоне, которая простреливается не только пулеметчиком, но еще и гранатометчиками, с большой вероятностью не будет никаких мин, ибо это попросту избыточно. Тут ведь не укрепрайон какой-нибудь, а обычные временные автоматические огневые точки. Так что и особых причин для включения воображения у ремонтников явно не имеется. Мы всегда так делаем. А шаблон – это такая штука своеобразная. Где-где, а в бою его лучше не применять. Мало ли, что вы тут всегда делаете. Противник-то ведь никому постоянство не обещал. Все, техники подошли к турели. Чух! Вот на этот раз повторного выстрела не потребовалось. Перевожу прицел на гранатометчиков. Нет, тут моего участия уже не требуется. Вспышка, вспышка, вспышка. Паси турель. Две вспышки в ответ. Понял. Как бы оно тут все ни сложилось, а включить этот агрегат заново позволить мы не можем. И если что, оба техника лягут прямо там. Но лег только один. Второго ранили в плечо и взяли живым. Павел успел туда раньше. Конечно, нервы у мужика поистине стальные. Так рвануть через простреливаемую зону. Сколько вас там? Пистолетный глушитель неласково тычется прямо в раненую ногу ремонтника. Он бы вполне возможно и промолчал, но парочка уколов сводит такую возможность почти к нулю. А сентиментальностью слон не страдает, и выражение «чужую боль я переношу исключительно легко» давно уже стал крылатым в определенных кругах. Когда стоит выбор между чьей-то болью и ядерным взрывом, тут даже самый закоренелый правозащитник заткнется мигом. «Вам с ними не совладать!» — хрипит пленник. «Сколько? Гостей? Человек 30. Ну и парней Джеффа тоже немало. С десяток еще осталось». Так, лед тронулся. В окуляры бинокля вползает непривычного вида конструкция. Чем-то она напоминает обыкновенный надувной ангар. Но вот очертания у него какие-то угловатые, что плохо увязывается с надувным сооружением. Те, как правило, округлые, либо стремящиеся к таковым. А данное сооружение, я даже затрудняюсь подобрать ему правильное определение. Вот укрепления из мешков с песком, те имеют вполне привычный вид. И установленные там пулеметы тоже самые обыкновенные, стандартные М249 с ленточным питанием. И дежурят у них люди в самом разнообразном, но тоже вполне земном камуфляже. А вот гостей тех не видно вовсе, кроме двоих хорнов, которые расхаживают около входа в ангар. Перекинутые через плечо метлы, подсумки с магазинами, это зрелище уже не кажется мне чем-то невероятным. Да, гости неведомые, с какой дали, да, можно сказать, что инопланетяне, и что, ходят вот по нашей земле, и окружающие люди воспринимают их совершенно нормально, вот и верь после этого различным писателям. Как там в большинстве книг написано, инопланетяне все разумнее нас, добрее и человечнее. Ага, сейчас. А чтобы тем досужим писакам поинтересоваться мнением моряков с потопленных кораблей, думаю, что у них на этот счет имеется своя точка зрения. Точнее, имелась. На улице одновременно присутствует около десятка парней в камуфляже. Надо думать, это люди таинственного Джеффа. Несколько человек возятся с грузовиком, тоже вполне себе привычного вида. И никакой такой внеземной техники не наблюдается. При осмотре лагеря не обнаружено также и никаких устройств слежения, типа камер или тому подобных вещей. Ну да, в зоне воздействия подавляющего поля и проводные линии связи ведут себя странным образом. Если звук еще можно кое-как передать, то вот видеосигнал часто искажается самым причудливым образом. Представляю себе, какую картину будут видеть операторы на мониторе. Сплошной снег. Впрочем, вот... уж на эту-то тему никто из нас переживать не собирается. Напротив, данное обстоятельство только играет нам на руку. Судя по оживлению около грузовика, его ремонт подходит к концу. Народ начал собирать инструменты и грузить в кузов. Туда же запрыгивает и большинство помогавших в работе. Куда-то ехать собираетесь, ребята? А ехать тут можно только в одну сторону, туда, откуда мы пришли, другой дороги нет. И на своем пути эти товарищи должны будут миновать... ту самую турель. Кстати, ее оператор, как оказалось, сидел совсем недалеко от своей установки. Его так и накрыли, прямо в бункере. Впрочем, назвать это сооружение бункером, значит сильно польстить его строителям. Обычный вагончик-трейлер, заглубленный в землю и обложенный мешками с песком. Там жила вся смена операторов, 3 человека. 2 спали, а 3, воспользовавшись вынужденным перерывом, тоже подрюмывал. Их пробуждение трудно было назвать приятным, когда сон прерывается немилосердным пинком под ребро. Это не сильно способствует хорошему настроению. Впрочем, один из них пришел в себя неожиданно быстро и что-то там попробовал изобразить с вполне предсказуемым результатом. Подполковник даже обрадовался, не пришлось никому ничем угрожать. Пример валялся прямо перед глазами, щедро оросив кровью из перерезанного горла своих товарищей. Очень наглядно и доходчиво. Блиц-опрос принес немало интересного, операторы явно стремились стать для нас максимально полезными, всячески подчеркивая свою осведомленность. Сейсмодатчиков на турелях не имелось, их показания было просто невозможно передать на управляющий блок. Излучатель глушил любой радиосигнал, как бабочку поленом. Датчики безбожно врали. Поэтому на холмах были установлены обыкновенные барьеры на инфракрасных лучах, их работе никакие помехи не мешали. А уже от них, заглубясь на метр в землю, шла проводная линия, упрятанная в заземленный кожух. Аналогичные провода тянулись к бункеру операторов от всех четырех турелей. Так что Снежный был четырежды прав, когда запретил нам каким угодно путем подползать к установке. Сейсмодатчик теоретически обмануть можно. В смысле, можно попробовать. Один раз. А вот примитивный лучевой барьер уже не так легко. Чем проще, тем надежнее. Именно от этих деятелей мы получили более полную информацию, которая существенно дополнила то, о чем поведал пленный ремонтник. База делилась на две части. В меньшей, где жили парни Джеффа, располагался продовольственный склад, гараж на четыре машины и склад боеприпасов. Там квартировал и начальник наемников. В большей, почти в километре от складов, находилось строение хорнов. Они оттуда почти не выглядывают, сплевывая на пол осколки выбитого зуба, поведал невежливо разбуженный оператор. Внутри живут и что-то делают. Что делают? Не знаю. При нас они почти никогда не выходят на улицу. Что едят? У них там свои запасы есть. Сюда в самом начале зашли несколько грузовиков. Эти парни все сами разгрузили и уволокли внутрь. Мы привозим только воду. Как раз сегодня должны. Второй оператор оказался немного наблюдательней. Их старший, тот, что в черном ходит, зорко смотрит, чтобы никто из его парней с нами особо не общался. «И как?» – интересуется подполковник. «Как? Строго там у них. Уж и не знаю, что там один из серых учудил, только они его в землю закопали. Живьем. Голову, правда, оставили. Он так несколько дней прожил. А потом помер. Что же еще?» Пожимает плечами пленный. Выл он страшно, аж мороз по коже. А они рядом еще одну яму выкопали, как намек для прочих. Мол, если что, так долго ждать не придется. Теперь в ту сторону сами же стараются не смотреть. И вот тут родилась одна задумка. Вот мы и лежим, караулим тот самый грузовик. При этом один из нас залег в пресловутой яме. Как раз в эту сторону никто даже и смотреть лишний раз не хочет. Так грех такую наблюдательную точку не использовать. А вот как огневая позиция, место очень даже неплохое. Командир Хорнов, надо полагать, специально выбрал такое расположение ямы, чтобы отовсюду ее было видно. Но тут есть и обратная сторона. Отсюда просматривается почти весь лагерь. Да, неподалеку прикопан мертвец, но он тут лежит достаточно давно, так что и неудобств никаких не доставляет. Пофыркивая выхлопной трубой, взбирается на холм грузовик. Секунда, и он пропадает из поля зрения часовых у входа в жилище Хорнов. Куда он поедет, тоже ни для кого не секрет. Дорога тут одна. Так и вышло. Машина притормаживает у бункера операторов, хлопает дверца, и на улицу выбирается один из сидящих в кабине. «Джордж, отключи установки, нам надо проехать к себе в лагерь». Ответа нет. Пожав плечами, кричащий распахивает дверь и ошеломленно замолкает, увидев в нескольких сантиметрах от своего лица толстую трубку пистолетного глушителя, а на заднем плане хорошо заметны кровавые разводы на полу и стенах. Мы уж постарались, щедро использовав найденный тут же кетчуп. Шашлык нам явно здесь не готовить, так для чего же соус беречь? Шаг вперед. Слон и в мирной обстановке выглядит далеко не благообразным старцем, а уж в форме маскировочной раскраски так и вовсе вид самый злодейский. Визитер покорно делает несколько шагов и попадает в цепкие руки Торшина. Секунда, и гость обезоружен, а на руках затягивается пластиковая стяжка. «Зови других в темпе!» И еще через некоторое время на полу бункера прибавилось народа. Увы, так захомутать удалось далеко не всех. Троих, не подававших более признаков жизни, оттащили за стену, А вот нечего быть слишком умным и тянуть лапы к оружию. И снова едет по накатанной тропке грузовик. Сидят в нем люди в привычном камуфляже, в привычном для их соратников. Нам-то он далеко не всем по плечу пришелся, но... А вот и лагерь Джеффа. Здесь сейчас должно быть относительно немного народа, человека 3-4, если верить словам пленников. Вот первый прохаживается около какого-то бугра часовой. Здесь располагаются склады, поэтому и стоит возле них охрана. Грузовик на секунду притормаживает, закрывая охранника от посторонних глаз. Чпок! И топает по земле уже другой часовой, в такой же форме и даже с тем же самым оружием. Мертвецу оно более ни к чему. А грузовик едет дальше. Вот и казарма, обыкновенный трейлер, около которого стоит еще один караульный. Строго тут у них. Впрочем, пистолет с глушителем и здесь доказал свою эффективность. Скрипит под ногами пол, точнее, поскрипывает, ибо никто из нас никуда не спешит. Незачем волновать топотом тех, кто тут сидит в комнатах. Вот и идем, не торопясь. Первая дверь, тут должны жить обычные наемники. Тянем на себя, заперто, здесь никого нет. Дальше. Звук открытия двери совпадает с хлопком пистолета. -3, если считать часовых. Следующая дверь пусто, опять заперта. В каждом отсеке тут живет по 4 человека. Точнее, жили. Большая их часть теперь обживается в совсем другие места. Последняя дверь помещения командира. Мы не успеваем к ней подойти. Дверь распахивается. На пороге здоровенный, чернобородый мужик с дробовиком в руках. Услышал хлопок пистолета? Наверное. Все же возглавлять такую гоп-компанию абы кого не поставят. Явно уж деятель не из-за мухрышек или книжных червей. С опытом поди, дядя. Ну и гости у него в данный момент тоже не самые фиговые вояки. Чпок, чпок, фрш. 2 ствола сработали сразу, и покатился по полу выпавший из простреленной руки дробовик, а пробитые очередью ноги не удержали хозяина. Убираю за спину винтовку и присаживаюсь рядом с упавшим бородачом. Надобно его перевязать, а то весь истечет болезной кровушкой. Предварительно освобождаю его от еще одного ствола. Вальтер ППК с глушителем. Редкость. «Давай», – поторапливает меня подполковник, – «не копайся, тебе еще Мальцева встречать. Возьмешь со стоянки джип, а я тут с этим побеседую». Встречать так встречать. Не завидую ребятам, им еще наполнять водой бочку, которую потом надобно прицепить грузовику, а водопроводного крана поблизости не видно. Так пояснили операторы, воду набирают из скважины с помощью ручного насоса, так что качать им долго. Завести джип удалось сразу, двигатель схватился с пары оборотов. Выехав на дорогу, притормаживаю и заглядываю в канаву, там сигнальный пульт пулеметных турелей. Все в норме, горят зеленые светодиоды, установки переведены в сервисный режим и стрелять не станут. Таких пультов тут несколько, они расположены в местах съезда с дороги, на всякий, так сказать, случай. И около них стоят приметные даже издали столбики. Не зевнешь. Раз дорога свободна, придавливаю педаль газа. Мощный движок резко дергает машину, и джип играюще переваливает через холм. 10 минут сумасшедшей гонки, и я вижу вдали стоящую обочину автомобиль. Женька. Успел-таки. А теперь надо нестись назад, и с не меньшей скоростью, ибо время оно не просто поджимает. Грузовик едет относительно неторопливо. Не только потому, что на крюке прицеплена тяжелая цистерна с водой. Можно подумать, что водитель опасается ее опрокинуть. И отчасти это так и есть. Ни у кого из нас не имеется достаточно опыта в вождении грузовиков с прицепами. Обычный, без проблем, а вот еще и с цистерной позади. Тут есть определенные сложности. Но основная причина не в этом. Грузовик и без цистерны идет не слишком ходко. Не в последнюю очередь потому, что в кузове сложено некоторое немаленькое количество мешков с песком. За каким, спросите вы, хреном? Да за тем самым, что они защищают кабину водителя, и не только ее. Вдоль обоих бортов установлены пресловутые клейморы – по 5 штук с каждого борта. Это добро отыскалось на складе, и слон тотчас же распорядился установить мины в кузове, превратив тем самым грузовик в смертоносную машину в самом прямом смысле этого слова. Заминированная цистерна, но там мин меньше. А почему с двух бортов? Так неизвестно же, каким бортом будет удобнее подъехать к казарме Хорнов. Устраивать же сложные маневры и развороты непосредственно перед ней никто не собирается. До такой степени сумасбродства мы еще не дошли. А мешки с песком требуются в основном для защиты водителя, ну и для того, чтобы не сдетонировали мины противоположного борта. Вот и возвышается посредине кузова своеобразный гребень, прикрытый мешками и кабина водителя. «Командир», — говорю я Снежному перед посадкой в машину, — «все же я снял бы клеймеры с одного из бортов. Есть риск, рванет более 2 кило мощной взрывчатки, могут сдетонировать». Он задумчиво пинает переднее колесо грузовика. Попасть под удар своих же мин никому не хочется. Нужно будет точно сориентировать грузовик. Я сам за руль сяду. Слон молчит, потом поднимает на меня взгляд. «Все продумал? Я же сапер. Ладно, там на месте посмотрим». «Нет, в нашем командире точно умер великий режиссер. Так разыграть комедию даже великий Станиславский не произнес бы своей коронной фразы». Уже въехав на гребень холма, машина вдруг виляет в сторону и сползает передним колесом в какую-то ямку. Застревает, и повыскакивающие из кузова наемники начинают ее оттуда выталкивать. А я, сидя в кузове, тем временем прикидываю возможные варианты маршрута. В принципе, если вот там свернуть... Быстро перепрыгиваю мешки и откручиваю со струбцин тяжелые чушки противопехотных мин. Возиться с проводкой и взрывателями некогда, поэтому попросту перерезаю провода, ведущие к минам левого борта. И, держась за них, опускаю клейморы на землю, где их тотчас же подхватывают и оттаскивают в сторону. Спрыгиваю и сам. А Овчинников тем временем демонтирует мины на левой стороне цистерны. Ему проще. Там их всего 2. Выскакиваю из кузова и, обежав грузовик, притворяюсь, что ругаюсь с водителем. Он вылезает из кабины и делает приглашающий жест в мою сторону, мол, попробуй сам. Стоит ли говорить, что уже 2-я попытка увенчалась успехом. А представление привлекло немало интерес. Из строения высыпало около 1,5 десятка хорнов, которые с любопытством наблюдают за спектаклем. Рванувшаяся вниз по склону автомашина оставила позади тех, кто только что выталкивал ее из ямы, и, поднимая пыль, резво покатилась в сторону столпившихся зрителей. Я стараюсь не притормаживать. На крюке почти 2 тонны веса. А ну как поведет цистерну в сторону! Так вот и вышло, что тяжелый грузовик начал сбавлять скорость, только оказавшись неподалеку от казармы, вследствие чего поднятое им облако пыли догнало остановившуюся машину далеко не сразу. Машина уже стояла несколько секунд, когда пыль, наконец, скрыла ее от глаз любопытных зрителей. Рука ныряет вниз, и в моей ладони оказывается небольшой черный цилиндр. Механизм взрывного устройства уже установлен на замедление в 20 секунд. Рывок! И на моем указательном пальце болтается колечко с предохранительной чекой. Время пошло. Не заглушая двигатель и не хлопая дверью, выскальзываю на улицу. Я не просто так остановился именно в этом месте. В десятке шагов косо торчит из земли здоровенный валун. Никакая пуля или осколок его пробить не смогут, даже если тут рванет снаряд из пушки пресловутого черного корабля. Шаг, точнее прыжок, спеши, солдат, за твоей спиной сейчас нападаст. Несколькими длинными прыжками подскакиваю к камню и, обхватив руками голову, ныряю под его защиту. Хренак! И во рту появляется противный металлический привкус. Все-таки мы не напрасно затаскивали мешки в кузов грузовика. Где-то рядом со мной брякает о камень какая-то железяка. Представляю, сколько бы их сейчас летело в моем направлении, если бы не стенка из мешков. Осторожно выглядываю из-за валуна, держа наготове винтовку. Да, эта машина теперь вряд ли куда-нибудь поедет. А строение хорнов выглядит как надутый бумажный пакет, по которому со всей дури топнули сапогом. С моей стороны ангар какой-то помятый и раздерганный во все стороны. Где-то в средней части он непостижимым образом раздулся, точно как бумажный пакет после пинка. А что там дальше, с моей позиции не видно. Сквозь звон в ушах я слышу щелчки выстрелов. Какие-то размазанные. Явно работают винтовки с саунд-модераторами. Ответного огня пока не наблюдается. Пробежка. Перекат. Выглядываю теперь уже из-за останков грузовика. Несколько тысяч стальных шаров подмели все пространство перед ангаром, как хорошая метла. Вижу валяющиеся тут и там тела в серой форме, исковерканное оружие и какие-то непонятные лохмотья. Передняя стена сооружения разодрана в клочья, и сквозь громадные прорехи можно рассмотреть внутренность помещения. Тут явно была казарма. Видны обыкновенные двухъярусные армейские койки. Некоторые из них опрокинуты, большая же часть стоит, как ни в чем не бывало, и повсюду на койках и в проходах лежат люди. Много. Что-то никто не спешит мне на помощь. Ладно, я и сам не совсем еще отряхлел. Снова пробежка, присаживаюсь около какого-то металлического шкафа. Выглянуть. С неприятным визгом от шкафа что-то рикошетирует. На мою удачу он стоит наискось относительно стрелка, и поэтому простреливать его на вылет не так уж и просто. Нырнув назад, успеваю заметить какое-то шевеление метрах в 15 от себя, и тотчас же высаживаю в ту сторону весь магазин. В ответ прилетает сразу много, шкаф аж гудит. Если бы там вели огонь из такой же винтовки, как у меня, в стенах и дверцах уже зияло бы изрядное количество пробоин. Но металлические шары из метел такую преграду пробить не в состоянии. Зато рикошет получается знатный. Вокруг моего укрытия все трещит и звякает. Пули отлетают от коек. Того и гляди, что-то и сюда залетит. Сдергиваю с пояса гранату и отправляю в сторону стрелков. Следом за ней улетает и вторая, чуть левее. Сдвоенный взрыв, истошные крики, и что-то с силой дергает мое оружие в сторону. Осколок или рикошетная пуля, непонятно, но я остался безоружным. Винтовку отшвырнуло в сторону, даже отсюда видна смятая ствольная коробка. Абзац. Отстрелялся. Третья пошла. Эхом отдаются в стороне взрывы. Это уже явно не ручные гранаты. На складе имелись гранатометы. Надо думать, я именно их и слышу. Добавляю еще две гранаты, раскидывая их вправо и влево. Бахает громко, и меня охватывает какое-то странное чувство. Так уже случалось и раньше. Вроде бы бой идет, счет вообще на доли секунды, а ты спокоен и как-то даже отстраненно прикидываешь каждый свой шаг. Вроде бы и без спешки, а со стороны это воспринимается совсем иначе, нежели это я вижу сам. «Красиво идешь», — сказал мне как-то Мишка Громов, который наблюдал данное зрелище издали. «Быстро, но не резко и ничего лишнего». Осталась одна граната и пистолет, ну и нож на поясе. Это уж когда совсем припрет. Шкаф больше не гудит от попаданий, и, воспользовавшись этим, перекатываюсь в сторону. По пути подхватываю с пола метлу. Теперь я весьма неприятный оппонент. Здесь нет никаких шкафов, зато присутствует сразу несколько опрокинутых коек и какое-то количество свежих мертвяков. Надеюсь, что все это послужит хоть каким-то доукрытием, пусть и не от пуль, так от недобрых глаз наверняка. Снова бабахают выстрелы, и откуда-то из-за спины гулко бьет пулемет. На складе мы подобрали парочку хоть и устаревших, но по-прежнему высокоэффективных пулеметов МГ-3. Вот один из них и долбит откуда-то с вершины холма. Для такой машинки сотни метров детская дистанция. Здесь он все подметет с легкостью. Тем более, что пулеметчик сидит наверху и прекрасно видит все расположение хорнов. Хрен здесь от него куда укроешься. И никакой шкаф от пулеметных пуль винтовочного калибра не спасет. Тут прицельный бой, Почти на версту. Уж точно не с метлами против него выступать. Похоже, это понимаю не только я. Где-то рядом звучит отрывистая команда, и раздается слитный топот множества ног. Не надо быть каким-то невероятным провидцем, чтобы понять, куда они бегут. Прямо перед казармой еще уцелели пулеметные гнезда СМ-249. Да, калибр там не настолько серьезный, но пулеметов все-таки два. Да, дежурных пулеметчиков там снесло взрывами. Но не сомневаюсь, что здесь есть те, кто способен их заменить. Кто-нибудь из них до гнезд все же добежит. И тогда... Приподнимаюсь и вижу прямо перед собой серую стену набегающих людей. Темно-зеленые шевроны, штурмовая команда, раскрытые в крике рты, оскаленные зубы и неудержимый напор. Полтора десятка метров, и они с легкостью пробегут мимо меня. Еще столько же и выдохнут свою ярость пулеметы в гнездах. Не все сразу, ребятки. И метла в моих руках заходится длинной очередью, слева направо. Тысяча выстрелов в минуту, это сурово. Стальная пила прорезает широкую прореху в набегающей толпе. Сухой щелчок, магазин пуст. И под ноги опешившим от неожиданности штурмовикам улетает последняя граната. Глок. Сухо трещат выстрелы, затвор встает в заднее положение, магазин пуст, перезарядить я уже не успеваю. Прямо передо мной стоят несколько человек, держа меня на прицеле. Они пока не стреляют, молчит и пулемет на холме, слишком близко, он накроет нас, всех. Сейчас метлы выплеснут тучу стальных шаров, серые раздаются в стороны, пропуская вперед человека в черном комбинезоне. Нашивка с двумя зелеными полосами. Старший офицер. Полосы одинаковые. Кормовой. Тишина. Он молчит, рассматривая меня в упор. Нас разделяет всего несколько метров. Оружия у него не видно, только традиционный кинжал висит на бедре. Ловить тут нечего. Стоит мне шевельнуть рукой в направлении запасного магазина, и рявкнут в упор метлы. Да, в ответ ударит пулемет с холма. Но все это будет мне уже по барабану. Усмехаюсь и отбрасываю разряженный пистолет. Чернокомбинезонник вдруг улыбается. Странное зрелище, будто ухмыльнулся токарный станок. Я уже настолько привык воспринимать их всех как одушевленные машины для убийства, что это простое действие меня сильно озадачивает. Мой оппонент что-то тихо произносит. «Я видел, как ты бежал от места взрыва. Это ты его устроил?» – переводит один из серых. «Да, это я сидел за рулем машины». Выслушав перевод, черный кивает и опять что-то говорит. Слова он произносит очень тихо, так что их почти не слышно. «Ты храбрец и заслужил почетную смерть. О тебе расскажут». «Чего?» «Залп десятка метел с такого расстояния мало что в клочки не разорвет». Охренительный почет. Но хорны вдруг раздаются в стороны, образовывая круг. Предусмотрительные черти. Часть народа держится поблизости, чтобы пулемет с холма не внес свои коррективы в данное построение. Пальнут по ним, попадут и по мне. И МГ-3 молчит. Офицер тем временем расстегивает ворот комбинезона. Наискось через грудь, затрагивая и горло, идет страшный. Неприятный даже на вид шрам, след удара холодным оружием. Так вот, почему он так тихо говорит. Под курткой ничего нет, я вижу волосы на груди у оппонента. Что ж, расстегиваю лямки разгрузки и сбрасываю ее на песок. Туда же отправляется и бронежилет. Массированного удара стальных шаров с такого расстояния он все равно не выдержит. Да, и руки один хрен оторвут, не говоря уж про голову, куртку долой, майку из брюк вынуть, пусть ветерок обдувает. А вот нож у меня неуставной, привычный и хорошо знакомый шварцмессер, не немецкий и не новодел. Черный нож уральского добровольческого танкового корпуса. Его мне дед Коля в свое время подарил. Чернение на гарде местами стерлось, и ножны давно уже не родные, но своих качеств оружие не утеряло. При виде клинка офицер удивленно приподнимает бровь, совсем по-земному. «Это...» — кивает на мою руку переводчик. «Оружие прадеда! Он с ним прошел страшную войну много лет назад!» Хорн поворачивается к командиру и что-то долго ему поясняет. Выслушав перевод, офицер кивает. «Понял!» И, в свою очередь, достает из ножен кинжал. «Вот это красота! Он снова что-то произносит. Я видел, как ты бежал к нам, храбрец, ведь нас намного больше. Ты хотел красиво умереть, и я тебе в этом помогу. Смерть от серебряного листа, ее еще надо заслужить», — переводит его слова Серый. «Ты этого достоин!» «Серебряный лист?» Видимо, на моем лице отобразилось некоторое недоумение, и Черный это понял. Чуть приподняв руку, он демонстрирует мне клинок. «Ах, вот что у них так называется. Серебряный лист. Ха, поэтично. Вот, стало быть, почему эти гаврики не стреляли. Офицер решил лично меня на ремни распустить. С его точки зрения все выглядит вполне логично».